Глава 176. Король сидел у головы драконьей камень на карточном столе и начал рассказывать о том, что произошло в Браавосе. «То, что я сейчас скажу, очень важно и серьезно», — сказал Визириус серьезно. «В Браавосе появился белый ходок, настоящий белый ходок. Думаю, это был наполовину человек, наполовину призрак, поэтому он смог пересечь линию, которая блокирует пришельцев от Великой Стены. Когда я прибыл в Браавос, он воскресил тысячи мертвых, скрытых под землей в доме черного и белого, и использовал злой ритуальной магии, чтобы заморозить Браавос. Морская вода призвала легендарного ледяного дракона. Именно из-за этих встреч я спас Браавос от почти полного разрушения. Жители Браавоса поблагодарили меня и были готовы подписать долгосрочное сотрудничество мир с нами. Соглашение, готовы передать выгоды. Чтобы выразить благодарность, внезапный всплеск речи заставил министров выглядеть удивленными и сбитыми с толку. Белые ходоки, белые ходоки, великая стена, воскрешение мертвых, злой магия, замораживание морской воды, призыв ледяных драконов. Каждое слово звучит так взрывно, но если это правда, кроме морского лорда, который еще молод, все остальные подумали о многом. Если действительно есть белые ходоки, тогда просьба о помощи на Великой Стене очень разумна. А если мир в опасности, они посмотрели на Визириуса. Они знали структуру армии Станиса и слышали более или менее об этом. Под Станисом есть группа людей, которые верят, что Станис – это легендарный герой, который покончил с тьмой. Тогда, возможно, Визириус – это тот, вспоминая о Великой Стене. Иллирия непроизвольно сжался и почувствовал панику, но потом слова короля взорвали его мышление. «Согласно показаниям выжившего безликого человека, признание», — сказал король. Лицо Иллирия побледнело, волосы на его шее встали дыбом. Выражение короля было серьезным, и его глаза время от времени скользили на него. Он не осмеливался смотреть прямо и только склонил голову и сглотнул. «Безликий человек признался мне и правителям Браавоса, что их патриарх был в последней битве около года назад. В жарком призрачном лете я отправился на лодке на север Ледяного моря. Привез младенца белых ходоков из белой пустыни Дальнего Севера и спрятал его в подземной темной комнате суда черного и белого. Белые ходоки должны быть белыми ходоками Дальнего Севера. Это очень важный шахматный элемент для злой силы Земли, чтобы вторгнуться в мир. Хотя он не так могущественен, как дети леса, разрушающие руку Дорна и призывающие воду, чтобы затопить болото. Он замораживает каналы Браавоса и большую площадь морской воды. И за его пределами обычной магии принц Берон защелкал языком. Это он был единственным в группе, кто знал немного о темной магии, но когда король Визириус начал говорить о магии и белых ходоках, он совсем не знал, что делать. Я могу сказать это прямо. Насколько я знаю, в этом мире есть много пророчеств, все указывающих на время, когда звезды будут плакать кровью после этого долгого лета. Только в легендах белые ходоки, исчезнувшие 8000 лет назад, вернутся и принесут радость миру. Принесите темноту. Великая стена – это плацдарм, чтобы остановить этих пришельцев, поэтому я придаю большое значение отправке снабжения на Великую Стену и отправке новых ночных дозорных. Я могу сказать вам, что я думаю, что Станис – это герой, который может положить конец длинной ночи. Он пошел по неправильному пути раньше. Он собирался на север, на Великую Стену, чтобы встретить свою судьбу, но он тратил время на борьбу за корону в южной части, избегая судьбы героя, поэтому я последовал пророчеству дракона-бога в Валирии. Следуя инструкциям, увиденным в книге, Станис был отправлен на стену стена. Станис – герой и пророчество дракона-бога Валирии, еще один взрыв информации. Ваше Величество, эти слова, счет граф Гюнтер, это преданный верующий в семь богов. Он с трудом принял это на мгновение, но в конце концов не стал оспаривать это, потому что нет сомнений в том, что этот король обладает магией в своем теле, и то, что он сказал, очень вероятно, правда. Он просто пробормотал. О, боги! Иллирия побледнел, услышав это. Он действительно хотел спросить о золотой компании и о том, как были устроены дела Эйгона, но он не осмеливался спрашивать, боясь, что это вызовет подозрения к Эйгону. Он скрестил зубы и спросил бледнолицым. Ваше Величество, не будет ли недостаточно людей, чтобы пойти на Великую Стену? На этот раз король прищурил глаза и посмотрел на него, но не ответил сразу. Он только поиграл с драконьим яйцом в руке и Иллирия сглотнул. Его кожа стала нежная. Информация, выпущенная королем, была настолько взрывной, что никто не заметил аномалии Иллирия. Они только думали, что он был шокирован взрывной информацией от короля. По прошествии долгого времени король ответил запрос о подкреплении стражи Великой Стены, сказал, что дикари идут на юг. Похоже, что пришельцы все еще собирают силы за Великой Стеной. Это также объясняет, почему дикари решили идти на юг со своей армией. Пока еще осень и еще не наступила зима. Критический момент в пророчестве еще не наступил. Угроза Великой Стене на этот раз все еще дикари, но мы должны рассмотреть возможность включения активных сил в защиту Великой Стены. Если возможно, я надеюсь, что они попытаются набрать дикарей, чтобы действовать как защита, когда пришельцы вторгнутся. Первая линия защиты будет включена в формальную систему защиты после того, как они сделают вклад. Конечно, если невозможно договориться с дикарями, тогда постарайтесь уничтожить их как можно больше и постарайтесь не позволить им бежать обратно на север, потому что дикари, которые бегут обратно на север, определенно станут слугами белых ходоков. Я видел бесчисленные тела воскрешенных в Бравасе и стали слугами белых ходоков, атакующими живых. Это было то, что он сказал перед всеми министрами на королевском совете. Иллирия решил поверить словам короля и почувствовал немного успокоенным в конце концов. Аберон не смог удержаться и спросил: «Ваше Величество, насчет этого принца, это также касается моей сестры Эли, могу ли я знать ваши отношения? Честно говоря, я не верю, что он серьезен. Я могу сказать прямо, Ваше Величество, я лично думаю, что он может быть черным огнем», выдавая себя за Игона, Иллирия больно сжался. Он был нервным и испуганным, но он также был благодарен Аберону за то, что он помог ему задать вопрос, который он больше всего хотел знать. Хотя задание этого вопроса означает, что даже если подтвердится личность Игона, принц Аберон из Дорна уже сделал четкое разделение с Игоном. Я могу сказать прямо, мой премьер-министр, я действительно не могу сказать, настоящий он или нет, поэтому я могу только доверять решению самого старого и мудрого человека в семье Таргариенов, сказал Визириус, что самый старый и мудрый человек в семье Таргариенов. Мудрый человек, не мастер Эмон, а трехглазый ворон, который недалеко от Великой Стены и обладает памятью Бриндина. Игон не представлял угрозы для Визириуса. Визириус также не имел кровных чувств к Игону. Но в конце концов, Визириус сейчас считается королем Таргариенов. С точки зрения Визириуса, он не знал, настоящий ли Игон или нет. Он должен был рассмотреть возможность того, что Игон действительно был сыном Ригора. Убийство отца было проклято в этом мире, и ему не нужно было беспокоиться о чем-то, что не имело отношения к общему положению дел. Нести риск проклятия убийства отца, конечно, Визириус мог попытаться узнать правду напрямую через Вервуд. Но таким образом, Визириус был бы должен трехглазому ворону за услугу. Вместо этого было бы лучше позволить этому неясному принцу идти на север, чтобы найти ответы самостоятельно, и по пути он также может использовать сторонников Игона, чтобы разместить несколько удобных шахматных фигур. Сначала волновался Аберон. «Ваше Величество, простите мою прямоту, а что если мастер Эмон ошибается? Мы все должны доверять суждению мастера Эмона, моей руки. Я верю, что Таргариен, который жил более 100 лет, должен иметь способность видеть в людях сердце». Решимость короля заставила Иллирия начать беспокоиться о прибылях и убытках, но после тщательного размышления он стал убежден, что независимо от того, кто собирается проверять это, даже если он использует магию для проверки, нет сомнений в том, что Игон имеет кровь Таргариенов Сира, его возлюбленная сила. У нее есть кровь черного огня и кровь Эриона яркого пламени. Эрион Таргариен был вторым сыном короля Мейкара и Таргариена и вторым братом мастера Эмона и Игона. Эрион был изгнан в Эссос и провел несколько лет в Лисе, где он оставил кучу бастардов. Сила была потомком одного из этих незаконнорожденных сыновей. Ее бабушка была дочерью Эриона и торговки из леса, которая утверждала, что имеет валлийскую кровь. Говорят, что женщина была невероятно красивая из-за своих валлийских черт и была любимой любовницей Эриона. Позже бабушка Сиры намеренно подошла к ней и предложила себя в качестве любовницы Дэймона Блэкфейра, сына Хагона Блэкфейра в третьем восстании Блэкфейра. К сожалению, этот род позже пришел в упадок, и сила стала проституткой, хотя кровь могла стать тонкой. Оглядываясь назад, Игон имеет кровь Эриона и кровь Дэймона Блэкфейра. Сила гордилась этим и даже хотела использовать свою кровь, чтобы получить власть. Возможно, это было из-за ее иллюзорного, но твердого отношения, гордости и безумия по поводу своего рода, и ее высоких амбиций, несмотря на то, что она стала проституткой, что трону ваше величество, мы только что обсудили следующий план. Выходя из зала с чертежной доской, Иллирия постепенно перестал слышать голоса сверху. Он вдруг почувствовал себя крайне грустным, его ноги ослабли, и он чуть не упал на лестнице главного зала второго этажа. Сильная рука схватила его. Это был капитан королевской гвардии. Он выглядел серьезно и спокойно, будто спрашивал без эмоций. «Милорд, вы в порядке? Хотите, чтобы я помог вам добраться до башни мастера боги?» Свидетели. Гадиан относится к каждому так, но Иллирия почувствовал что-то другое. Он крепко закрыл глаза и глубоко вздохнул. Затем открыл глаза и сказал торжественно. «Я хочу вернуться в свою комнату. У меня есть свой лекарь Гадиан. Уже научился обращаться с влиятельными лицами в последнее время». «Хорошо, если вы настаиваете, Иллирия», — ответил. «Я настаиваю, Гадиан». Просто отреагировал как обычно. «Хорошо, тогда я отведу вас в вашу комнату, Иллирия». Слабо улыбнулся. «Хорошо его. Комната, главная спальня на первом этаже главного замка. Даже когда гостей много, это целое большое помещение зарезервировано для него. Над ним находится главная спальня на втором этаже. Это почет, оказанный его величеством королем. Его евнухи увидели, как их господин слабо помогается назад, и торопливо подошли, чтобы забрать его у капитана королевской гвардии. «Милорд, что с вами, министр?» Финансов простудился и у него жар, кратко сказал капитан гвардии. «Позаботьтесь о нем». «Тогда, милорд, я сначала отдамся», сказав это, капитан гвардии увидел, что человека привели, и затем стоял неподвижно, увидев, что он сказал «прощай», но все еще стоит здесь. Иллирия спросил его: «Есть еще что-то, капитан?» Гвардии выглядел серьезно и ответил немного скованно: «Я жду, пока вы войдете в комнату, милорд. Это моя привычка. Извините, если побеспокоил. Я уйду сейчас», сказав это, он собирался уйти. Иллирия горько улыбнулся. «Это нормально, капитан Гадиан, у вас есть свои обязанности. Если вы хотите подождать, просто подождите, капитан». Гвардии серьезно кивнул. «Вы так добры, милорд добрый». Иллирия моргнул и ничего не сказал. Он просто молча позволил своим слугам помочь ему в комнату. Один из его доверенных лиц спросил: «Милорд, хотите ли вы найти мастера в замке?» Иллирия с жалостью посмотрел на своих слуг. Они не понимали, что происходит. Он сказал: «Нет, идите и приготовьте мне снотворное». После паузы он добавил: «Используйте вино из леса и крепкое вино из мир. Один к двум, да, милорд». Подождав, пока слуги выполнят приказ, он приказал: «Все выйдите его». Слуги никогда не спрашивали, почему. Когда все слуги вышли, он осторожно достал высокоэффективное зелье, созданное алхимиком из Риес, которое действительно было средством от простуды, но в сочетании с крепким алкоголем, оно бы толстый министр сначала выпил зелье, затем сел на кровать, раздевался и лег. Он крепко сжал подвеску и взглянул в последний раз на ящик на кровати в комнате, который он всегда держал в комнате. Он еще раз глубоко посмотрел на подвеску в своей руке, но не открыл ее. Он выпил алкоголь, заснул. В последний момент он подумал о своем бедном, печальном ребенке. Глава 177. Когда премьер-министр Берин вернулся из башни Мейстера, Визирис посмотрел на эксперта по ядам и не удержался от вопроса: «Что сказал мейстер? Вы выяснили, что это был за порошок? Кто-то его отравил?» Берин был мастером отравления и дал твердый ответ: «Ваше Величество, это не яд. Подопытная собака жива и здорова. В конкретной ситуации нужно подождать, пока хозяин проверит ее. Но, исходя из моего понимания медицины, я боюсь, что этот порошок действительно является экстрактом какого-то алхимика из леса, как и сказали охранники вашего министра финансов. Это дорогое и хитроумное зелье от простуды, которое когда-то распространялось в Иссосе. Но из-за того, что это зелье слишком дорогое, гильдия алхимиков леса прекратила производство. Может ли это быть цефалексин?» Визирис был в замешательстве. Могут ли алхимики в этом мире производить цефалексин? Когда Визирис услышал новость о смерти Иллирия, он не смог сдержать вздоха, но он также обдумал это. Честно говоря, изначально он хотел надавить на толстого министра, чтобы тот признался добровольно. Возможно, в зависимости от серьезности дела и необычности правды, в которой он признался, Визирис мог бы предложить толстяку-министру достойный выход. Неожиданно Иллирия выбрал самоубийство, чтобы не говорили мастер и Аберин. Визирис твердо верил, что это было самоубийство. Причина была проста. Иллирия чувствовал, что его смерть может раскрыть тайну на самом деле, Если бы Визирис не узнал из внешнего мира, что юный Игон, Вариса и Иллирия были родственниками, возможно, все секреты были бы унесены с собой в могилу вместе с его смертью, однако результатом стала смерть Иллирия. Визирис был еще менее склонен верить юным Игону и Варису, которые могли сдаться в будущем. Кстати, смерть Иллирия была довольно трагичной. Он задохнулся от рвоты, забившей ему горло, когда лежал на кровати, когда его нашли. Лицо толстого священника было сине-фиолетовым, его лицо было искажено, и казалось, что он какое-то время боролся перед смертью, но из-за того, что он был слишком толстым и не мог перевернуться, на последней стадии он подвергся очень мучительным пыткам поначалу, поскольку этот симптом был слишком хорошо известен. Ложный король Джоффри умер именно таким образом. Визирис, мистер и премьер-министр Берин, который хорошо разбирался в ядологии, все подозревали, что это был яд-душитель, однако вскоре мастер обнаружил, что в горле толстого министра скопилась рвота, и быстро исключил возможность отравления душителем. Затем он предположил, что толстый министр был болен и выпил крепкий алкоголь перед тем, как лечь спать. Затем, когда симптомы лихорадки, вызванные простудой, вызвали тошноту и рвоту, он был пьян и сбит с толку, а его тело было слишком толстым, поэтому он не смог перевернуться и выплюнуть рвотные массы, что привело к удушью и смерти. Мистер Аберин, Гюнтер, старый рыцарь Баристан и несколько рыцарей, которые пришли, услышав эту новость, и даже евнухи-охранники Иллирия и другие знающие люди, все согласились, что это была обычная случайная смерть, вызванная пьянством, холодом и ожирением. Порошкообразное лекарство, которое было оставлено на столе Иллирия и выглядело как яд, оказалось вовсе не ядом. Визирис подозревал, что это был какой-то препарат, похожий на цефалоспорин, который нужно было принимать с вином, чтобы он подействовал, но, хорошенько поразмыслив, в конце концов не стал высказывать эту идею вслух. У Иллирия не было политических врагов на драконьем камне и не так уж много политических союзников. Когда пришли к выводу, что это была обычная смерть, люди просто вздохнули, потому что в некотором смысле только богатые люди, такие как Иллирия, которые не беспокоились о еде и питье, всегда брали с собой последователей с ланчбоксами, когда выходили на улицу, и могли удовлетворить свой аппетит в любое время, и которые были богаты и влиятельны. Это была бы такая странная смерть, это было очень странно, но разумно. Таким образом, этот инцидент был отнесен к смерти в результате несчастного случая, вызванного переохлаждением и пьянством, и был улажен в сдержанной манере. В конце концов, до свадьбы короля оставалось всего несколько дней, и все единодушно считали, что причиной смерти министра финансов стал несчастный случай с ним самим. Я не знаю, стал бы толстый министр прибегать к такому мучительному способу самоубийства, если бы знал, что у Визириса на самом деле не было веских доказательств, и он просто хотел оказать на него давление, чтобы заставить признаться добровольно. Короче говоря, Иллирия мертв. Учитывая политическое влияние, Визирис все-таки не стал срывать маску с Иллирия. В глазах других они были королями и подданными. Визирису оставалось только попросить тамплиера найти нескольких молчаливых монахинь, чтобы они привели в порядок тело толстого священника, а затем позволить своим последователям отправить его обратно в Пентос, чтобы с ним разобрался управляющий. Поскольку у Иллирия не было номинальных наследников, Визирис не мог претендовать на то, чтобы присвоить своему наследнику титул рыцаря семи королевств, даже если бы захотел. Неизвестно, составил ли сам Иллирия завещание, в противном случае, без наследника, его имущество, по оценкам, будет поделено управляющим и различными генералами. Визирису и в голову не приходило съесть всю семью, но он все равно был начеку и отправил небольшую команду безупречных. Охранники сопроводили тело, попросив их записать, как Пентос расправился с Иллирия, и посмотреть, есть ли возможность что-нибудь найти. До сих пор Иллирия не был удостоен титула дворянина семи королевств. Он всего лишь занимает должность министра финансов и управляющего торговым центром Пентоса. В результате, когда Визирис послал людей отправить тело Иллирия на корабле обратно в Пентос, мало кто пошел провожать этого фаворита, который когда-то был самым славным среди министров. Перед драконьим камнем провожать его отправились только семья Кроули, несколько капитанов Пентоса, старый рыцарь Баристан и несколько офицеров, которые некоторое время работали с Иллирия, а также банкир Тихо из Брааваса. Охранники, ответственные за наблюдение за Золотой Ротой, рассказали Визирису, что от известия о смерти Иллирия до отправки тела на корабле обратно в Пинтоса Игон и Джон Коннингтон в лагере Золотой Роты никак не отреагировали. Только фармацевт Золотой Компании по имени Хилдон пошел проводить Иллирия в последний раз. Визирис предположил, что сам Игон, возможно, и не знал о роли Иллирия в его сотрудничестве с Золотой Ротой, но Джон Коннингтон должен был знать, но он не знал, как много известно Джону, но, в конце концов, все это были лишь предположения и без каких-либо реальных доказательств, не говоря уже о том, что они не могли угрожать Визирису, поэтому он, как обычно, просто проигнорировал их молчание. Смерть Иллирия была всего лишь незначительным событием, которое не вызвало никаких волнений в драконьем камне. Вскоре этот вопрос был отодвинут на второй план еще большим штормом, и никому не было до него дела, когда новости о заседании императорского двора распространились по Дорну, штормовым землям и владыкам Узкого моря. Люди узнали, что над их головами нависла огромная тень, появились белые ходоки, мертвые воскресли, морская вода замерзла, появились ледяные драконы, а город Браавос был почти разрушен. По сравнению с этими потрясающими новостями, черно-белый дом Браавоса был полностью разрушен, а Браавос и король подписали соглашение, которое было почти равносильно договору о поражении. Это казалось таким неожиданным. Новость пришла от короля, и король даже сказал, что жители Браавоса вскоре прибудут на Драконий камень, чтобы продолжить переговоры о конкретном содержании соглашения и сотрудничестве. Те, кто не верит в это, могут отправиться в Браавос, чтобы убедиться в этом и узнать, что скажут тамошние граждане. Такая странная, но правдивая новость некоторое время не давала всем успокоиться. В то же время королевский двор повторил предыдущий королевский приказ, требуя, чтобы все места и замки сосредоточились на строительстве зернохранилищ. Король также попросил лордов штормовых земель как можно скорее вернуться под свою юрисдикцию и возобновить производственные и строительные работы в штормовых землях как можно быстрее, в соответствии с, чтобы подготовиться к зиме до ее наступления. На этом заседании королевского двора было принято большое количество административных решений, касающихся производства и строительства, управления территорией, подготовки к зиме и углубленного сотрудничества с Браавос. Кроме того, запланированы два важных мероприятия, одно из которых – общественный план строительства Великой Китайской Стены. Визирис потребовал, чтобы до наступления зимы была проложена морская линия материально-технического обеспечения Великой Китайской Стены с территории Таргариенов, Драконий Камень, Браавос, Восточный Дозор у моря, призывая все территории пожертвовать материально-технические материалы для защиты Великой Китайской Стены. Для рыцарей и гражданских лиц, которые готовы принять участие, инициативу отправиться на Великую Китайскую Стену защищать границу и стать ночным дозором, король Таргариен присвоит почетный титул ночного дозора и выделит определенные субсидии их семьям. В то же время северным лордам будут разосланы письма с просьбой направить войска на поддержку и просьбу северной части Великой Китайской Стены о помощи. Драконий камень присоединится к Браавосу, чтобы распространить ранние предупреждения о появлении белых ходоков по всему миру. Конечно, суть в том, чтобы отправить группу людей путешествовать на государственные средства и есть и пить везде, потому что у Визириса в основном есть все необходимое. Нет никакой надежды убедить нескольких человек поверить в эти вещи, которые кажутся пустыми и необоснованными. Вторая часть еще не была обнародована и в настоящее время известна только министрам и соответствующему персоналу. Король приказал Дорну разместить свои войска на перевале Принца и готовиться к войне. После завершения приготовлений король разошлет воронов во все уголки Юга с просьбой к лордам Юга прибыть в Хайгарден, чтобы присягнуть на верность. Те, кто сдастся, сохранят свои владения, а те, кто откажется, будут лишены своих владений и безжалостно убиты. Да, на этот раз король планирует отправить войска, и он решил выйти из перевала Принца, а затем направиться в Хайгарден. Если Хайгарден не сдастся, Тирелл сначала захватит Хайгарден, а затем развернется и нападет на староместцы Лигры, уничтожить эти два города, и можно считать, что Юг вернул себе большую их часть. Король так решительно настроен не нападать на Королевскую гавань первым. Он предпочел бы, чтобы золотой отряд охранял штормовые земли вместо него, и призвал бы полудиких людей с полуострова Крабий Коготь охранять Узкое море вместо того, чтобы первыми напасть на Королевскую гавань и Коронландию. И теперь король может полностью перекрыть горло и отрезать Королевскую гавань от морского пути спасения, но король не намерен этого делать. Вскоре после этого рыцари и гражданские лица услышали выступление бывшего канцлера казначейства и короля. Бывший канцлер казначейства посоветовал его величеству перекрыть горло, но король воспротивился этому плану и объяснил, почему он этого не сделал. Говорят, что король вздохнул и сочувственно произнес: «Страдают люди и жительницы Королевской гавани». Поддельный король Королевской гавани не испытывает недостатка в пище, но в любом случае, позиция короля, заключающаяся в нежелании нападать на Королевскую гавань, стала очевидной. Этому соображению есть объяснение. Во-первых, королю нужно полагаться на солдат Дорна. Во-вторых, король прямо заявил, что ему нужен богатый юг, чтобы подготовиться к более страшной войне. В долгосрочной перспективе нападение на Королевскую гавань бессмысленно. Король без обиняков объяснил всем, кто знал план сражения, что ему нужно иметь достаточно стабильную территорию для производства зерна до наступления зимы, потому что он верил, что в будущем мир ожидают великие перемены. Только имея достаточные запасы продовольствия и стабильный тыл, он мог выиграть войну, которая касалась выживания человечества. Глава 178. «Выведи нас из тьмы, Аллах, и наполни наши сердца огнем, чтобы мы могли льстить тебе и сиять твоим светом». Джорах нахмурился и посмотрел на огонь, разожженный на ровной земле в отдаленном порту. Искры кружились, взмывая в тусклое утреннее небо. Прежде чем новый хранитель ночного дозора, Станис и рыцари, отдавшие жизнь за него, отправились к великой стене, король позволил верующим в красного бога из этой группы ночного дозора разжечь ночные огни на самом отдаленном причале города, чтобы почтить своего бога и помолиться о благополучном пути на север. Смущающая леди Мелисандра будет сопровождать их. Говорят, что король изначально планировал казнить ее, но она сама предложила королю позволить ей отправиться на север с ночным дозором в качестве грешницы, чтобы искупить свои грехи. Это лишь внешнее объяснение, на самом деле король и эта леди достигли какого-то соглашения, согласно которому она не будет разрешать человеческие жертвоприношения, не будет причинять вреда невинным, не угрожающим ей людям, не будет допускать принудительного распространения веры Эрглора и согласилась помогать в охране Великой Стены до смерти. Ночной дозор не принимает женщин, но была одна женщина, которая переоделась мужчиной, Дени Флинт. Эта храбрая женщина выбрала переодеться и стать частью ночного дозора из-за самоотверженности и чести, которые они представляли в истории, но реальность оказалась суровее баллады. Эта храбрая женщина-дозорная позже была изнасилована и убита в ночном доме. Чтобы предотвратить мятеж братьев в северных землях, ходит песня о юной героической Дени Флинт. Говорят, что она настолько трогательна, что заставляет каждого плакать при прослушивании. Но эта леди Мелисандра была названа советницей ночного дозора в качестве искупления, и Джорах знал, что она никогда не постигнет судьба Дени Флинт. Эта леди была кроваво-красной и пугающей. «Сэр Джорах, эти новые братья ночного дозора», — сказал Глиндон Хьюетт, глядя на братьев в черном, спускающихся с замка в утреннем свете. Сэр Глиндон был командиром, отправленным ночным дозором на драконий камень для получения припасов. Он был членом гарнизона ночного дозора в восточном дозоре и рыцарем из семьи Хьюетт. Он также был другом Аллисера Торна, мастера замка «Черный замок». Сэр Аллисер Торн когда-то был рыцарем дома Торн из Королевской гавани. Он сражался за дом Таргариенов в войне самозванца и был гарнизоном Королевской гавани. После падения Королевской гавани он надел черное. Из этого Глиндон изначально надеялся, что эти связи помогут ему получить больше припасов на острове Драконий камень. Однако, когда он прибыл на Драконий камень, сэр Глиндон осознал, насколько сильно король Таргариен ценил Великую Стену. Не только он подготовил достаточно припасов, чтобы наполнить корабль, но и отправил почти 300 новых членов ночного дозора на Великую Стену, включая людей, лошадей и оружие. Это, несомненно, добавит группу могущественных рейнджеров к Великой Стене, но эта группа новых людей. Глиндон беспокойно посмотрел на партию новых рекрутов ночного дозора, которых его величество король Таргариен послал к нему, и он не знал, как с ними поступить. Он спросил сэр Джораха, который был рядом с королем, занимаясь делами ночного дозора. «Это Джорах», — ответил, — «это ваш новый ночной дозор. Разве вы об этом не знали несколько дней назад?» «Но это...» Сэр Глиндон посмотрел на новых ночных дозорных. Они были разделены на две группы. Одна группа была убежденными верующими, молящимися возле угасающего ночного огня, а другая группа молча поднялась на корабль и стояла на палубе, равнодушно наблюдая за всем на причале. Сэр Глиндон знал, что хотя члены ночного дозора были разделены на две группы, они будут подчиняться только одному человеку. Станису лорд Станис, одетый в черное, был когда-то королем, теперь лорд Станис провожал свою жену на причале, его выражение было суровым, в то время как его жена, Селис, была фанатичной советницей. Мелисандра крикнула у костра: «Эрглор, Господь Света, благодарим тебя за то, что ты дал нам Станиса, чтобы противостоять безжалостной тьме. Благодарим тебя за то, что ты дал ему сердце, чистое как огонь. Благодарим тебя за то, что ты дал ему геройский красный меч справедливости. Благодарим тебя за твою бесконечную любовь к твоим верным людям. Пожалуйста, направь его, пожалуйста, защити его, Эрглор, пожалуйста, дай ему силу победить его врагов, дай ему силу». Откликнулись леди Селис и другие верующие в Красного Бога: «Дай ему мужество, дай ему мудрость». Станис с холодным лицом посмотрел на костер, не зная, о чем он думал. Глиндон даже мог видеть, как двигались его губы, будто он слышал звук скрежета его зубов. Муж, хотела страстно поцеловать его леди Селис: «Избранный Эрглора, избранный красным мечом героев, я буду молиться за тебя до конца моей жизни, ожидая, что пророчество сбудется». Станис положил руку на плечо жены, неуклюже отошел от ее объятия и затем хмурым взглядом посмотрел на нее. «Теперь я, ночной дозор, и ночной дозор не имеет семьи, когда дал клятву. Не целуй меня, женщина, господин муж», вспыхнула леди Селис, встав на колени и сжав руки в молитве. «Ты герой, у тебя есть твоя миссия, твои клятвы и обручение, это лишь самая незначительная часть. Если твоя судьба требует, чтобы ты его отверг, то отвергни. Но я всегда буду помнить, что была твоей женой, и всегда буду придерживаться своих клятв». Станис замолчал. «Лорд Станис, пора действовать», положила руку на руку Станиса Мелисандра. «Эрглор послал солнце, чтобы согреть нас и принести день. С ним защищая нас, мы встретим безжалостную тьму». Но он не отодвинулся от Мелисандры, как он делал это с леди. Женщина в красном плаще совсем не походила на Селис. Молодая, пышная, странно красивая, с сердцевидным лицом, медно-рыжими волосами и таинственными красными глазами. Услышав слова Мелисандры, Станис вдруг замолчал и скрежетал зубами. «Драконы, боги, тьма, магия, белые призраки, судьба». Станис уже слышал о том, что произошло в Браавосе, и, бормоча эти слова, он вынул так называемый геройский красный меч, который король-визириц вернул ему, и наблюдал, как он излучает разные оттенки в утреннем свете. Его лицо не выражало эмоций, но было немного мучительным. «Тогда пойдем, встретим ту так называемую судьбу». Когда Станис прошел мимо лукового рыцаря Диваса, пришедшего проводить его, он только глубоко посмотрел на него, ничего не сказал и направился прямо к кораблю ночного дозора «Грозовой ворон». Дивас колебался говорить, и в конце концов торжественно поклонился Станису. Джорах давно ждал на трапе у «Грозового ворона». Только когда Станис прошел мимо, он подошел. «Лорд Станис, его величество король приготовил для вас еще один подарок». Скарлетная ведьма рядом со Станисом повернулась, чтобы посмотреть на Джораха. Ее красные глаза смотрели таинственно в утреннем свете. Джорах не смог не бросить взгляд на рубиновую ожерелье вокруг ее горла. Станис по-прежнему не выражал эмоций. «Что он мне дал?» Но его тон был довольно странным, будто он был любопытен. Джорах махнул рукой, и за ним вышел страж с обернутым в черную ткань предметом. Это выглядело как квадратная коробка. Джорах взял коробку и торжественно вручил ее Станису. «Его величество сказал, что если вы столкнетесь с опасностью, которую не сможете преодолеть, попробуйте поднять это. Этот предмет может дать вам силу противостоять, но это очень опасно и может угрожать вашей жизни, поэтому его величество просит вас не использовать его, если это не необходимо». Станис сузил глаза. «Это магический предмет?» Станис чувствовал себя неловко. «В наши дни магия очень популярна на острове Драконий Камень. Все говорят о магии. Даже сам король, дракономаг. Мир менялся так быстро и бурно, что Станис чувствовал, будто он все еще во сне или неосознанно оказался в другом мире. Вы узнаете, когда посмотрите на него. Тогда моя миссия выполнена, лорд Станис», не ответил прямо Джорах. После вручения подарка он повернулся, чтобы попрощаться с сэр Глиндоном ночного дозора. «Тогда, сэр Глиндон, мне почти пора на корабль. Увидимся на великой стене». Сэр Глиндон нахмурился, посмотрел на Джораха и смог только сказать: «Прощай, сэр Джорах». Затем он повернулся, чтобы посмотреть на Станиса. «Лорд Станис». Станис серьезным лицом посмотрел на Глиндона. «Сэр Глиндон, вы готовы идти, сэр?» Глиндон не смог не ответить как подчиненный. Да, лорд Станис, сэр, Глиндон невольно вспомнил. По историческим легендам, когда мастер Эймон отправился на север, герцог Бриндин Кровавая Язва сопровождал мастера Эймона как почетный страж и отправился на север морем к Великой Стене. Он сопровождался 200 стражами, в основном гвардейцами герцога Бриндина, кровавыми воронами. Лорд Кровавая Язва позже стал лорд-командующим ночного дозора. Теперь, когда Станис привел почти 300 человек и был когда-то королем, сэр Глиндон осознал, что несмотря на все почести старого медведя, драконий камень все еще не знал, что происходит за Великой Стеной. Он, возможно, все еще должен рассмотреть возможность передачи должности лорд-командующего ночного дозора лорду Станису. Но Станис сказал, что Станис увидел, как Джорах ушел после вручения подарков. После того, как он поднялся на корабль, он не смог удержаться от любопытства и открыл черную упаковку. Внутри упаковки была изящная стеклянная ювелирная коробка. В этой коробке лежало рубиновое ожерелье. Такое же Виллас изо всех сил старался успокоиться и не выказывать нетерпения. Он уже так долго провел в море, почти 2 месяца, и теперь было уже поздно жалеть о том, что не выбрал сухопутный путь. Тогда, доктор, как обстоят дела с маршрутом до Драконьего камня? Есть 2 новости. К сожалению, порт на острове Драконий камень заблокирован. К счастью, горло не заблокировано, ответил доктор. На самом деле, остров Драконий камень уже разблокирован. Но новость еще не дошла. Капитан охраны был удивлен и не нашел слов. Почему? Неужели они действительно атакуют штормовые земли или Королевскую гавань? Я просто болтал вздор. Они уже давно в море и теперь находятся в Пантосе. Новости о штормовых землях и драконьем камне еще не достигли этих мест. Они не знают, что произошло на драконьем камне, и не знают, что штормовые земли были захвачены Вэй. Сирис вернула их, не говоря уже о том, что из-за покушения на свадебном пире на Драконьем камне, Визириус заблокировал путь в Браавос. Они еще не определили, действительно ли драконы на Драконьем камне реальны и существуют. Хотя в душе они уже большей частью верят в это, именно поэтому они так беспокоятся. Еще во времена Тираша, доктор Марвин получил информацию о драконе от разных людей, когда останавливал корабль для пополнения запасов. Хотя большинство из тех людей слышали это от слухов и никогда не видели дракона своими глазами, и новости, распространяемые в народе Тираше теми, кто утверждал, что видел дракона, звучали как сказки. Лорд Тираше когда-то отправил посланника на драконий камень, чтобы увидеть его, и признал, что драконы действительно существуют. Великий король признал это и очень гордился тем, что стал первым правителем свободного города, подарившим дар его величеству королю драконов. Учитывая, что взятки при выборах лорда Тираша – обычная практика, пропаганда лорда Тираша могла быть для политических целей. Но это доказывает реальность драконов в какой-то степени. Теперь они всего в одном шаге от драконьего камня. Отвечая на их вопросы, доктор Марвин лишь сказал: «В любом случае, лорд Виллас и этот лорд, независимо от того, что вы думаете, горло не заблокировано. Я предлагаю нам немедленно отправиться в путь. Даже если мы не сможем войти в порт Драконьего камня, мы можем пойти на Чжауца и Чату. Поторопитесь, дракон прямо впереди. Даже если вы все пропустите, есть еще дракон, которого можно увидеть». Говоря о драконе, Марвин вдруг воодушевился. «Поверьте мне, гигантский дракон с 3 головами – это необычное существо. Я рискну сказать, что после 1000 лет с момента рождения дракона, только сегодня на острове Драконий камень вы сможете увидеть гигантского дракона с 3 головами. Это абсолютно единственный в мире 3-головый дракон за бесчисленные эпохи. Если вы не увидите его своими глазами, даже самый знающий маг Азии не сможет объяснить вам, какое это волшебство, магия или божественная сила». Виллас не мог не посмотреть на доктора. Только сегодня он осознал, что другой человек явно был более взволнован, чем они, но в последние дни это не проявлялось. Этот доктор верил в реальное существование дракона и был полностью очарован драконом. Глава 179. У вас нет сертификатора или гаранта от Драконий камень. Торговые корабли не могут войти в порт Драконий камень. Если вы хотите, идите к Пойнту или Тейтхиду. Разворачивайтесь. Верас опирался на палубе торгового корабля, наблюдая за флотилией Драконий камень, патрулирующие побережье, и не зная, как принять решение. Сначала они были очень рады, обнаружив, что Драконий камень открыт для внешнего мира, но их заставили остановиться патрулирующие флотилии и сообщили о политике порта Драконий камень. Это означает, что если они не раскроют своих истинных лиц, их торговые корабли не смогут войти в порт Драконий Камень по обычному пути. Это преимущество Драконий Камень как острова, есть только один путь по морю. Когда ему нужно закрыться, достаточно просто остановить порт снаружи, или даже просто добавить несколько условий входа для торговых кораблей, чтобы изолировать его от внешнего исследования. Это делает очень сложным для чужаков узнать, что происходит в Драконий Камень. Требуется определенный период времени, чтобы увидеть армию Драконий Камень появиться в других местах, прежде чем люди узнают, что планирует король Драконий Камень. Теперь Уиллас и его партия прибыли с опозданием на несколько дней, и гости, застрявшие на свадебном банкете в Драконий Камень, были рассеяны после выдачи королевского указа. Визириус отвоевал Штормлинцы и открыл маршрут между Драконий Камень и Виндерреком. Благородные гости из Штормлинцы Дорна уже отправились по этому маршруту обратно по земле. Лорды Штормлинц должны вернуться, чтобы привести в порядок место, в то время как великие лорды в посольстве Дорна должны вернуться как можно скорее, чтобы подготовиться к войне. Скорость имеет значение, учитывая, что последняя война в Штормлинд закончилась слишком быстро, и почти не было шансов, и мало кто из людей выиграл. Эти дорнские дворяне уехали в спешке, боясь, что если они уедут слишком поздно, южные земли отреагируют и сдадутся напрямую после услышанных новостей или чего-то неожиданного. В любом случае, может быть, нет разницы между принудительной сдачей у ворот и добровольной сдачей другой стороной до отправки войск для его величества короля. Но это означает нечто совершенно другое для дорнских лордов, ответственных за предоставление войск. Пока войска отправлены, это означает, что усилия были приложены в войне, что означает, что можно получить выгоду в переговорах о принятии сдачи. Если другая сторона упорствует в сопротивлении и сражается еще несколько битв, военные заслуги и награды определенно будут неизбежны. Кстати, флот Драконий Камень был дополнен посещающим флотом Дорна, и несколько торговых кораблей лордов Штормлиндс были конфискованы и преобразованы в военные корабли, и теперь он становится все больше и больше. Размер флота уже составляет более 30 кораблей, включая большие корабли, длинные корабли и малые военные корабли. Посещающий флот из Дорна был непосредственно включен во второй флот военно-морских сил Драконий Камень, и командиром флота был сэр Лиманлин Дензилдарт из Дорна. Половина военных кораблей сэра Дарта были кораблями семьи Мартилл, Аберин был готов передать Мартиллу корабли под его командование, и половина были его собственными кораблями. Он был предан своему лорду и не ослушался бы приказов лорда. Так что даже если оставаться в Драконий Камень означало потерять возможность участвовать в нападении на южную границу, сэр Дарт все равно не жаловался. В конце концов, Драконий Камень сейчас является столицей Таргариенов, и охранять столицу – это вопрос чести. Визириус разместил флот в Драконий Камень, чтобы защитить безопасность водного пути между Драконий Камень и Виндерреком. Хотя в Королевской гавани не было военных кораблей, которые могли бы остановить Визириуса от захвата этого важного пути, Визириус все равно не хотел слышать новости о пожаре во дворе. Когда атакует южную границу, Уиллас увидел гербы солдат, которые поднялись на корабль после того, как торговый корабль был остановлен. На их груди был красный дракон Таргариенов на черном фоне, а на их пальто был лимонный герб, равномерно расположенный на фиолетовом фоне. Это означало, что эти солдаты из семьи Лиманлиндов. Он посмотрел на корабли этой морской патрульной флотилии, среди которых был флаг с копьем через солнце семьи Мартилл. Это, несомненно, означало, что Дорн полностью перешел к королю Таргариенов. Наследник Хайгардена измучился и начал думать, тогда что же его величество Драконьего короля сделает с армией Дорна дальше? Будет ли он сосредоточен на Штормлиндс, Хайгардене или Королевской гавани? Подождите, это пока они были вынуждены остановиться, корабль с разноцветными флагами проплыл в воды около Драконий Камень с недалекого расстояния. Патрульный флот не остановил его. Уиллас был потрясен, когда увидел это. Он ясно видел, что на корабле были гербы и флаги большинства семей в Штормлиндс. Это означало только одно: Штормлиндс был отвоеван королем Таргариенов. Он горько подумал, что, возможно, он должен был выбрать путь по земле. Он пробыл в море слишком долго и пропустил слишком много вещей. Более того, он приехал один как наследник Хайгардена. В глазах его величества Драконьего короля, мог ли он представлять весь Риверленд? Было ли то, что он делал в этот момент, также глупым поступком? Уиллас посмотрел на своего капитана с беспомощным выражением лица. Он не знал, что делать, и не мог не посмотреть на него. Наконец, он встал. «Сэр, могу я спросить, какой рыцарь семьи Лимонлиндов командует вашим флотом, капитан?» Поднявшийся на корабль, увидел, что Уиллас был необычным, и не мог не спросить, кто это Уиллас, ответил, «Марин из семьи Тиреллов, мы сопровождали доктора из старого города в Драконий Камень, у него есть что-то очень важное, чтобы спросить его величество Драконьего Короля». Доктор Марвин, увидев это, Марвин не мог не посмотреть на Уилласа, но он сжал губы, пожевал листья кислой травы и обнаружил ожерелье бакалавра на своей шее. «Я Марвин из старого города. Поскольку мы не можем войти в порт, пожалуйста, сообщите этому лорду, что я Марвин из цитадели старого города, специализируюсь на магии и оккультизме, и являюсь доктором в цитадели. Я надеюсь встретиться с его величеством драконьего короля, капитан». Посмотрел на ноги Уилласа, а затем на Марвина, который совсем не выглядел бакалавром, и засомневался, Вилас не обращал внимания. «Я встречался с сэром Дензилом вашей семьи Дартов, и он меня знает. Или это сэр Андре Дарт командует наш командир, сэр Дензил, и это Марин Тиреллу. Вы рыцарь семьи Тиреллов, и этот, доктор цитадели Вилас», продолжал объяснять. «Пожалуйста, позвольте нам встретиться с вашим командиром сэром Дензилом. Он должен узнать меня и ожерелье вокруг шеи этого доктора». Командир отряда внезапно посмотрел на Марвина. «Подождите, вы сказали, что специализируетесь на магии, доктор, пока?» Командир спрашивал, Вилас заметил, что все в отряде, поднимающемся на корабль, смотрели на Марвина. Это был первый раз, когда Марвин увидел кого-то, чья первая реакция на упоминание о магии была не смехотворной, а серьезной. Он добавил, «Магия и оккультизм». Вилас увидел, что отряд колебался. Командир задумался надолго и снова посмотрел на Марвина. «Тогда покажите нам свою магию и докажите себя, чтобы я мог помочь вам сообщить сэру Дензилу. У вас нет гаранта, и вы не приглашенный гость, уведомленный замком. Честно говоря, это нарушает правила, так что я могу отказать прямо сейчас». Марвин не мог не нахмуриться. «Вы верите в магию, конечно, ничего странного в этом нет. Я все еще верю, что в этом мире есть призраки». Марвин был любопытен. «Белые ходоки, командир?» спросил осторожно. «Вы не верите? Вы действительно хорошо разбираетесь в магии?» Марвин повернул голову и выплюнул горсть красной слизи на палубу. «Белые ходоки, магия, я думал, что люди посчитают меня дураком за разговор об этом. Белые ходоки, воскрешение мертвых и замораживание морской воды. Хотя я никогда не видел этого, говорят, что это было сказано его величеством самым. Теперь, вы знаете магию, не тратьте время, увидев это». Марвин был очень любопытен и сказал без колебаний, «Тогда, сэр, пожалуйста, одолжите мне факел на вашей талии». Увидев, что он выглядел уверенно, командир снял несветящийся факел с талии и передал его ему, но Марвин взял факел, поднял его над головой левой рукой, а затем поставил перед собой. Он легко коснулся головки факела правой рукой, и факел загорелся. Командир посмотрел на Марвина с подозрением. «Это трюк, а не магия. Я видел огненного мага». Марвин посмотрел на командира беспомощно. Он сказал слово неохотно. Звук странно раздался на палубе, извиваясь как насекомые в ушах тех, кто слышал этот звук. Все услышали одно и то же слово, но это было не то слово, которое вышло из него в мгновение ока. Огонь внезапно появился, и все факелы этого патрульного отряда загорелись. Когда доктор Марвин произнес это слово, члены отряда были так потрясены, что сняли свои факелы, чтобы предотвратить возгорание одежды. Командир открыл рот шире и был безмолвен. Даже Вилас и его охранники удивленно посмотрели на этого доктора, который, казалось, не отличался от обычных людей в прошлом. Они никогда не видели, как он демонстрирует так называемую магию, и это был первый раз. Марвин спросил недовольно, считается ли это магией. Похоже, он не хотел показывать свои способности таким образом. Командир выглядел неуверенно. «Тогда, пожалуйста, подождите, это доктор Марвин не...» Прошло и долго, как командир и его члены отряда помчались обратно на корабль на маленькой лодке. Видно невооруженным глазом, флагисты на патрульном корабле махали морскими флагами другим кораблям. Прошло около получаса, прежде чем другой корабль прибыл к кораблю Вилоса. Глава 180. «Я разрешил вашему торговому кораблю зайти на Драконий Камень. Я ваш поручитель. Пожалуйста, следуйте за мной». Будучи дарнийцем, сэр Дензил не очень-то хотел помогать Уилласу, но теперь он – страж Драконьего Камня. Он должен подчиняться административным распоряжениям короля, и в таких местах непорядочно предпринимать незначительные шаги. «Вас не уведомили об официальном визите, поэтому вы должны следовать процедуре посещения. Я пришлю кого-нибудь, чтобы он отвез вас на правительственную улицу и там заполнил заявку на участие в канале Набле. Висит, все новички в Драгонстоне должны сказать: посетите канал вы. Узнаете, когда придете туда. Хотя их кораблю было разрешено временно причалить, Дензил позволил только Уилласу, Марвину и двум охранникам высадиться на остров, что соответствовало правилам. Если бы эти люди не получили одобрение замка, они были бы изгнаны из драконьего камня, хотя Дензил знал, что такая возможность была очень мала. Рыцарь из семьи Дарк привел их в город и направился на так называемую правительственную улицу. Даже Марвин был удивлен. Эта так называемая правительственная улица отличалась от всех городских офисов, которые он видел. Здесь чисто и опрятно, все хорошо организовано, и каждый офис занимается своим делом. Здесь есть четкие дорожные знаки, которые помогут вам ориентироваться. Наиболее очевидным отличием от других мест является то, что эта улица имеет широкое дорожное покрытие, представляющее собой ровную асфальтовую дорогу, вымощенную асфальтом и гравием, а открытые пространства различных правительственных учреждений вымощены плоскими голубыми кирпичами. Дорожное покрытие и территория всего квартала ровные, внушительные и хорошо организованы. Здесь они увидели людей с эмблемами семей различных территорий Штормландии, сходящих с корабля, который прибыл раньше них. Эти люди были одеты как сотрудники отдела по связям с общественностью, на них были гербы различных семей, в руках они держали блокноты, и во главе с руководителем они читали что-то вроде лекции. На центральной площади правительственной улицы посреди площади был вывешен плакат с надписью «Учебный план для сотрудников по связям с общественностью различных территорий». Этап 2. Вилас посмотрел на эти новинки со странным любопытством. Марвин вдруг сказал: «Это какой-то новый бакалавр. Интересно, что подумают эти серые овцы в цитадели, когда увидят это». Марвин был удивлен, обнаружив определенное сходство между учебным планом драконьего камня и подготовкой бакалавров в цитадели. Независимо от того, чему эти агенты научились на драконьем камне, после получения образования на драконьем камне на них навешивается ярлык «Драконий камень» в рамках системы лордов, знати и рыцарей Вестероса. Ответственными за управление конкретными делами являются чиновники. Марвин внезапно осознал возможность. В будущем, когда эти чиновники, получившие образование на драконьем камне, будут проводить территориальную политику, продвигаемую лордами различных стран, они подсознательно будут действовать в соответствии с методами, усвоенными на драконьем камне. Таким образом, хотя лорды и вассалы различных местностей по-прежнему обладают правами управления различными территориями, король может достичь определенной степени политического объединения на территории с помощью должностных лиц, которые проводят определенную политику, чего никогда не удавалось добиться ни одному королю. То есть, независимо от того, кто становится лордом или феодалом, когда национальная политика короля должна осуществляться на всей территории, должностные лица, которые конкретно реализуют национальную политику, это все люди, прошедшие перевоспитание в рамках королевской системы официального образования. Знаете, в современном Вестеросе, похоже, закон предусматривает, что есть только один король, который объединяет всю территорию. Но на самом деле налоги, торговля, экономика и сельское хозяйство на землях каждого лорда совершенно разные. Возможно даже, что территории двух лордов разделены всего лишь рекой или горой. Политика в разных местах будет сильно отличаться, и они часто следуют старым правилам без единых стандартов. Если король хочет регулировать политику в различных местах, регулируя людей, которые эту политику проводят, то этот король должен быть кем-то, кто хочет совершать великие дела. Марвин даже подумал, что если бы король энергично продвигал такое образование на территории, возможно, в будущем, по мере появления все большего числа чиновников с ярлыком драконьего камня, король мог бы позволить военной мощи и статусу лордов различных мест оставаться стабильными, но при этом он мог бы контролировать некоторые конкретные дела на территории через обычных чиновников, таких как король драконьего камня, который продвигал налоги и сельское хозяйство. В конце концов, Марвин был врачом и вскоре понял, что объединение этих чиновников, которые контролировали конкретные дела каждой территории, могло бы что-то сделать. Он был удивлен и поинтересовался, не приходила ли королю в голову идея продвигать подобную политику перевоспитания на драконьем камне. Пройдя по, казалось бы, ровной и благоустроенной дороге, они вышли на так называемую правительственную улицу, прибыв на так называемый прием, который проходил на разных уровнях, рыцарь, шедший впереди, провел их в приемную для знати в ожидании вызова короля. Марвин не мог усидеть на месте и отправился посмотреть на правительственную колонну драконьего камня. Вот полный текст налогового законодательства о драконьем камне, а также некоторая информация о политике и приеме на работу. Самое странное, что Марвин увидел здесь научно-популярную статью о белых ходоках и разумных существах. Похоже, это недавно опубликованная научно-популярная статья. В нем кратко описываются сцены с белыми ходоками и воскрешением мертвых, которые король видел в Браавосе, и высказывается предположение, что белых ходоков нельзя убить обычным оружием, им нужно оружие из драконьей стали и обсидиана, в то время как мертвецы боятся огня и являются мертвыми слугами, управляемыми белыми ходоками с помощью магии. Правительство Драконьего Камня призывает к созданию запасов продовольствия в стране, а также запасает больше нефти в безопасных местах и организует добычу обсидиана в шахтах, чтобы увеличить запасы, и решает другие вопросы, чтобы подготовиться к Черному Дню. Марвин просто увидел это здесь и быстро понял, что король готовится к долгой и суровой зиме и даже к вторжению белых ходоков, которое может охватить всю страну. Марвин знал пророчество из древней книги Асшея «Долгая ночь». Принц родился в стране соли и дыма, рядом с плачущей кровавой звездой, но Марвин не верил ни в какие пророчества. Он больше верил в точку зрения Гордона на пророчество. Пророчество похоже на хитрую женщину. Она будет держать твою штуку во рту, заставлять тебя стонать от удовольствия и мысленно думать о том, как это сладко, как чудесно, как удобно. Затем она внезапно сжимает зубы, и твой стон превращается в крик. Горгона верит, что в этом суть пророчества. А пророчество каждый раз будет откусывать людям члены, сказав это пророчество, несомненно, что-то раскрывает. Но если этот король верит в пророчество, Марвин думает, что, возможно, он не сможет поговорить с этим королем. Но, продолжая смотреть, Марвин обнаружил в углу еще один указ. Король призвал принцев и богатых купцов страны пожертвовать припасы для Великой Китайской стены, потому что, если за Великой Китайской стеной действительно есть инопланетяне, Великая Китайская стена – это первая линия обороны для всего мира. Король утверждал, что он послал героя из пророчества древней книги Асши остановить тьму в соответствии с пророчеством древнего бога-дракона, полученным из Валерии, но если у героя не будет достаточных припасов, ему будет трудно играть Валерия, древний бог-дракон. Марвин открыл рот. Насколько он знал, в Валерии не было древнего бога-дракона. И до того, как увидеть этот указ, Марвин никогда не думал, что король вычеркнет героя из древнего пророчества, уберет часть принц, сохранит только аргумент героя и попытается создать героя сам. Это показывает, что взгляд короля на пророчество может быть более гибким, чем у Марвина. Король может верить в пророчество, но хочет воплотить его в жизнь по-своему. Марвин понял, что король относился к пророчеству пренебрежительно и высокомерно, придавая ему большое значение, а древний бог-дракон валерийцы верили во множество различных богов, но никогда не считали ни одного из них истинным. Валерия поощрял атеизм, чтобы успокоить низшие классы и рабов, позволяя им фантазировать о лучшей жизни после смерти. Фригольд выступал за религиозную терпимость, чтобы разделять верующих и не позволять им объединяться в рамках монотеизма. Для сопротивления никогда не было никаких записей о том, что в Валерии был древний бог-дракон. По мнению некоторых ученых, король-дракон Валерии использовал драконов в качестве инструментов или, более того, в качестве компаньонов ученые, занимающиеся мистикой, подтвердили, что магия валерийцев очень сильна, и могущественные волшебники отправлялись в поход с армией. Они используют кнуты, волшебные рога и колдовство, чтобы управлять драконами. Марвин провел 8 лет на Дальнем Востоке, рисуя карты, разыскивая потерянные книги, посещая волшебников и хранителей теней и даже побывал в Асшее, в стране теней, чтобы познать истину магии. После возвращения в старый город врач Цитадели, астроном доктор Уксус всех, дал ему прозвище «Волшебник». Марвин, несмотря на то, что Цитадель решительно подавляла магию и мистицизм и пыталась построить мир без колдовства, пророчеств и стеклянных свечей, Марвин все же создал ожерелье из валерийской стали, которое представляет его глубокие достижения в магии и мистицизме на выдающемся уровне, который никто не может опровергнуть. Цитадель позволяла ему существовать. С одной стороны, конечно, его родословная сыграла свою роль. Хотя Марвин и не хотел этого признавать, родословная была полезна даже в Цитадели, где было полно упрямцев, серых овец и бедных стариков с пигментными пятнами на руках. С другой стороны, даже те, кто ненавидел магию, не осмелились бы позволить этой теме исчезнуть в открытую. Конечно, Марвин всегда держался в тени и своей бдительностью отражал многие скрытые атаки, но ему не доверяли, и он был исключен. Тем не менее, согласно мистическим знаниям, которые были известны Марвину, дракон, скорее всего, был сотворен валерийским волшебником огня с помощью магии крови. Валерийцы были настолько высокомерны, что презирали богов. Как они могли поклоняться своим собственным творениям и инструментам как богам, если не Марвин посмотрел на замок на драконьем камне? Что касается богов, то даже самый могущественный колдун Асшея не отрицал их существование. Хотя у Марвина были сомнения на этот счет, потому что часто так называемыми чудесами и магией, дарованными богами, можно было овладеть путем обучения в Асшее. Много верующих в Рглора, которые твердо верят, что магия теней и магия огня – это дары владыки света. Марвин не верит в Рглора, но он изучил много магии огня и черной магии теней. Марвин прожил на Востоке 8 лет. Он познакомился с медицинскими навыками и колдовской магией Асшея, песнями лунных певцов о рождении, знаниями о травах и зельях Дальнего Востока и исследовал плоть и кости под человеческой кожей. Он также сотрудничал с колдунами в изучении тайн человеческой души, которые хотят исследовать все ученые мистики. Даже если Марвин не верит в Бога, в настоящее время существует некое мистическое знание, которое можно объяснить только с помощью Бога. Некоторым сложным и особенным видам магии людям, которые верят в Бога, легче учиться и овладевать, чем тем, кто в Бога не верит. Также существует множество записей о так называемых дарах от Бога, овладеть которыми могут только самые набожные священники. Во время путешествий Мэри по Востоку он познакомился с бесчисленными верованиями в больших и малых богов. Некоторые жрецы богов действительно обладают какими-то особыми способностями, но в большинстве случаев эти способности бесполезны. Например, он видел племя островитян, которые приносили живых людей в жертву богам своего острова. Они использовали кровь жертвоприношения и особые методы пения, чтобы поклоняться странному цветку, который, как они утверждали, был даром бога и пыльца которого вызывала галлюцинации, расцветая в определенное время. Местные островитяне занимались сексом, когда цветок распускался, и верили, что дети, зачатые в это время, будут благословлены богами после того, как Марвин захватил в плен капитана пиратов из этой страны и заставил пиратов убить его в отместку. Он остался там на некоторое время, ожидая, пока цветок распустится естественным путем. Однако цветок быстро увял, когда островитяне вымерли. Марвин пробовал различные способы его выращивания и даже пытался использовать плоть и кровь этих островитян, но ему не удалось остановить необъяснимое, быстрое и неестественное увядание цветка, пока он полностью не исчез. Давайте просто предположим, что это был дар от Бога, в которого верили островитяне, но что толку самым сильным даром от богов, который видел Марвин, должны были быть жрецы Красного Бога, но он все еще не мог поверить, что в мире действительно существуют боги, и думал только о том, что это было оправданием для тех священников, и это было предположение, что они не могли постичь сути. В качестве доказательства можно привести убедительные текстологические исследования, которые доказывают, что короли-драконы Валерии считали, что все верования одинаково ложны. Они не верят в истинного бога, но когда-то овладели могущественной магией и колдовством и правили Иссосом тысячи лет, но теперь этот король, который сознательно связал себя с наследием Валерии, спокойно проповедует бога, которого не существовало в истории Валерии, древнего бога-дракона. Марвин не мог не испытывать множество сложных мыслей и фантазий. «Все, кончено», представлял себе Марвин, и вдруг услышал, как капитан стражи Вилласа, только что прибывший, воскликнул: «Все кончено, его величество король-дракон не планирует атаковать королевскую гавань на следующем этапе». Оказалось, что он увидел взгляды короля на блокаду королевской гавани на доске объявления и понял отношение короля к этому городу. Очень простая идея. Если следующая цель короля не королевская гавань, то куда же он направится? Король Таргариен уже владеет Дорном и штормовыми землями и может легко выставить десятки тысяч солдат для борьбы под своим знаменем. Даже было слышно, что золотая группа также находится под командованием короля дракона, и у него есть драконы. Глядя на политику, проводимую королем, очевидно, что он стремится к богатой и плодородной земле, которая сможет поддержать его более масштабные планы. Если этот капитан стражи обладает хоть немного умом и военным чутьем, он должен понять, что король уже объявил о своих намерениях на плодородных южных границах.